Глава 12. Семья под прикрытием. Идея с Мальдивами не нравилась мне от слова совсем. Нет, я верил Белову. Вполне допускал, что наша престарелая Мата Хари способна вытянуть из Магнитского любую информацию. Даже готов был лично усадить ее в пассажирское кресло самолета и вручить банковскую карточку. Но мои дети оказались настолько упрямыми, что проще было повеситься. Всего за полночи я прошел все круги ада. Вначале малышня просто просила. Даша и Кондратий клялись, что если мы поедем вместе с бабушкой, то они будут вести себя хорошо. Потом плакали. Хором. В четыре ручья. Ну а когда и мокрый метод не сработал, в ход пошли старые способы. Начался погром. Они сломали все игрушки, которые мы привезли с собой. Чуть не выбили окно в приемной декоративным пресс-папье. И выпустили на волю, выбросили в окно, пару договоров, которые я еще не успел подписать. Оглохший на оба уха Белов готов был в любой момент предоставить свой кожаный ремень для воспитания по дедовскому методу. Чтобы хоть как-то отвлечься, секретарша делала кофе чашку за чашкой, отчего кофемашина гудела, как турбина самолета. И только мирно спящая среди этого дурдома няня вселяла хоть какую-то уверенность, что все не безнадежно. Вероятно, если бы дети продолжили в том же духе до утра, к семи я получил бы на руки две уставшие и охрипшие детские тушки. Но демонята оказались настоящими арбенинами. Когда не сработал один алгоритм, они попробовали воспользоваться другим. Когда тот не дал нужного результата, переключились на третий. Ну а когда и третий дал осечку, нашелся четвертый. Я искренне верил, что нельзя придумать ничего хуже погрома. Однако шпана проявила изобретательность. Под видом похода в туалет они умудрились сбежать из административного сектора. Потом как-то проникли на запасную лестницу. Ну а когда обалдевший от такой проворности Белов поднял на уши всю охрану, мои дети уже ехали в трамвае. Я бы, наверное, посидел, пока они нашлись. Но Генриховна, которая все это время со скучающим видом наблюдала за нашими страданиями, вдруг решила поучаствовать в поисках. «Я бы на вашем месте их чипировала. Меньше мороки». Без единого намека на спешку она достала из своей сумочки мобильный телефон. «Хорошо, что я вчера подстраховалась, а сегодня забыла забрать свой подарок». Разблокировав экран, она показала Белову мигающую точку на карте. Тот не стал расспрашивать, что это и когда бабка успела повесить на двойню маячок. По его команде две машины охраны тут же выехали в нужном направлении. И уже через 10 минут расстроенные дети оказались передо мной в кабинете. «Если мы не едем вместе с бабушкой, то едем к маме. Ты нам больше не нужен», — категорично заявил Кондратий. «А если отвезешь нас домой, мы снова сбежим и попросим маму никогда больше не оставлять нас с тобой даже на день», — дополнила его сестра. Это, конечно, был шантаж. Причем в самой его нахальной форме. Однако мучиться с поиском выхода я не стал. В ближайшие две недели никаких важных встреч в рабочем расписании не значилось. Судьба самого главного проекта теперь находилась в руках Магнитского. А полностью довериться охране и подозрительной бабке я больше не мог. Как оказалось, когда плывешь по течению, а не против него, все проблемы решаются сами. Всего за несколько минут Белов подготовил мне вполне приличную легенду о небогатом бизнесмене с семьей, а секретарша нашла подходящий отель. Поразительно быстро дети согласились называть Варю мамой и поклялись не тревожить Аделаиду Генриховну, которая будет занята делами. Примерно так же легко прошли и дни перед отлетом. Демонята активно изображали ангелочков. Иногда даже казалось, что я вижу нимбы над их головами. Бабка усиленно занималась излюбленными женскими занятиями – грумингом и шопингом. При этом спускала деньги с такой скоростью, с какой в моей жизни это делала лишь одна женщина, бывшая жена. А няня? О ней я почти забыл. Не видел и не слышал два дня. Почти не пересекался в самолете. На небольшой яхте, которую любезно предоставил нам отель, мы с Варей умудрились разместиться на разных палубах. И лишь после заселения стало ясно, что ее игра в прятки закончилась. Детская у нас налево, а это спальня. Администратор отеля с гордостью распахнул дверь в новую комнату и пропустил нас вперед. «А кровать одна?» Будто ожидала чего-то другого, няня выронила из рук сумочку и попыталась включить заднюю передачу. Да так быстро, что я еле успел спасти ее от столкновения с дверным косяком. «Да», — с еще большей гордостью ответил администратор. «Идеальное семейное ложе, чтобы вы чувствовали себя как дома. И прекрасная звукоизоляция». Постучав по стене, этот гад расплылся в улыбке. «Еще и стены». Няня побелела. «Наш отель не зря считается самым плодовитым на островах», — продолжил администратор. «Пары, которые останавливаются здесь хотя бы на неделю, через год возвращаются с малышами. А те, что живут дольше, радуют нас потом двойнями и тройнями». Он заговорщически кивнул на кровать и снова похлопал ладонью по стене. Никогда бы не подумал, что женская реакция может так вставлять. Но и таких ласточкиных в моей жизни раньше не было. Не пролетали они как-то над моими хоромами. Все больше Сукачевы и иже с ними. А как ни крути, это был совсем другой комплект эмоций. Впрочем, долго наслаждаться вареным удивлением не получилось. Как только за администратором закрылась дверь, молодая жена сразу же выперла своего довольного мужа к детям. И через 5 минут пришла моя очередь поднимать челюсть. Еще до нашего отлета я прекрасно понимал, что в напарнице по афере мне достался не самый опытный боец. В мокром купальнике Варя способна была затмить любую светскую львицу. Я сам уже 5-ю ночь не мог спать на животе из-за воспоминания встречи у бассейна. Однако наряды няни немного не дотягивали до гардероба жены-бизнесмена, даже мелкого. Не было в них ни намека на показуху, ни пошлых логотипов в стратегических местах, ни хищных леопардовых тряпок. Вопреки стараниям Белова, разоблачения было не избежать. Чтобы хоть ненадолго отсрочить это событие, я даже попросил о помощи Генриховну. Уж она точно собаку съела в вопросах маскировки. Но будто предложил пожевать свои тапочки, бабка жахнула по мне презрительным взглядом и, ничего не ответив, подцокала на очередную мыльно-рыльную процедуру. Как результат, после прилета я был готов к роли среднестатистического женатика, который первый день отдыха проводит не на пляже, а в торговом центре. Секта малолетних бабушкиных фанатов, конечно же, не простила бы. Но Варя удивила. Когда открылась дверь спальни и перед нами предстала мадам Ласточкина, в голубом шелковом платье с декольте до пупа, я с трудом удержал рвущуюся из штанов радость и собственную челюсть. Последняя категорически отказывалась принимать стандартное положение. Ее так и тянуло к земле. Точь-в-точь, как и все остальное тело. Завалиться куда-нибудь на удобную поверхность, зафиксировать на себе чудо в голубом и изучать. Долго, внимательно, с одержимостью настоящего ученого. Чтобы не осталось никаких белых пятен на карте, то есть на коже. И собственному организму стало хоть немного легче. Особенно ноющей части южнее экватора. Не самые правильные желания, учитывая, как Варя испугалась моей попытки поцеловать ее в машине. Но от вида молочно-белой кожи и округлых выпуклостей, упакованных в тонкий шелк, в голове сбоило не по-детски. Как оказалось, мой шок был заметным. «Пап, тебе плохо?» Сын осторожно взял меня за руку и с тревогой заглянул в глаза. «Может, водички?» Заботливая Даша вытянула из маленького рюкзака бутылку с розовой феей на этикетке и протянула мне. «Нет, мне слишком хорошо». Я откашлялся. «Простите». Варя опустила взгляд. Уж не знаю, о чем она подумала, но такое смущение не смогла бы изобразить даже самая талантливая актриса. «Наверное, лучше было надеть что-то другое». «Что?» Меня слегка контузило от картинки перед глазами, поэтому слух работал с перебоями, как и сердце. «Это платье. Оно слишком...» Судя по несвязной речи, у няни, похоже, тоже что-то сломалось. «Дайте мне 5 минут, я переоденусь». Извилины соображали еще туго, однако значение слова «переоденусь» они определили мгновенно. Сразу же после этого в груди кольнуло что-то похожее на разочарование. И мы вместе с Южным центром окончательно проснулись. Центр вернулся на вверенную территорию и перестал топорщить одежду. В черепушке прояснилось. «Варвара, еще минута ожидания, и мой желудок начнет сеанс чревовещания». Не спрашивая разрешения, я подхватил свою драгоценную супругу под руку. «Я могу и за минуту?» — пискнула она. Наверное, и правда смогла бы, но малышня мигом изобразила великую китайскую стену под дверью в нашу спальню. И, не дожидаясь понижения ставок, я повел процессию на поиски пищи.